В дверь постучали. Вошел начальник колонны Кухарев. «Прибыл бензин, две цистерны. Разрешите поднимать парк?» К гаражам из общежития бежали водители. Кое-кто уже грохотал капотами и дверками кабин. Юрий засмеялся. «Да там они ждут разрешения. Иди, распоряжайся. Прихвати с собой нового работника», — кивнул он на Прохорова. «Оформи в кадрах, устрой жильем и дай хорошую машину». Заторопился и Колосов. Просматривая приказы, увидел фамилию Самсонова. Ему предписывалось открыть еще один горный участок. «Растет Валерка!» – обрадовался он и позвонил в Адыгалах, где размещалось теперь управление дорожного строительства. «Нет, проезд еще не сделан. Строим!» – ответил дежурный. Юрий поднялся и вышел из конторы. Вспомнился Средникан. Женя. Как она там сейчас? Сынишка растет. Наверное, уже говорит все. Навигация только открылась. Писем еще не было. Сердце сжало тоска. Парило, как перед дождем. Над сопками плыли облака. Лес быстро темнел, и над вершинами бежали прозрачные струйки нагретого воздуха. Дорога к поселку Шахтеров уже высохла. Где-то там работала Валя. Совсем рядом, а он так и не удосужился заехать. Почему бы? И вдруг захотелось увидеть ее улыбку, поговорить или хотя бы просто взглянуть. «Обязательно заеду в первое же свободное воскресенье», — решил Юрий. Шахты работали непрерывно. В ожидании погрузки водители спали. Из кабин торчали запыленные сапоги, ботинки, тапочки, а то и просто ноги в носках. Колосов прошел к шахте, сел на камень, закурил. Возможная встреча с Валей его испугала. Вспомнились дни юности. Первый поцелуй. Первое чувство. «Нет, нет, к чертям! Приедет Женя, тогда вместе и навестим», — подумал он вслух и поднялся. Внезапно вынырнувший из-за машин шахтер закричал. «Э, братва! Война! Немец напал на нас!» В тишине этот крик прозвучал зловеще. Водители зашевелились. Из кабин выглянули заспанные лица и лохматые головы. В деревянной надстройке шахты перекликались. «Братцы, слышали? Война!» доносилось из-под земли. Пожилой шофер подошел к шахтеру и схватил его за отвороты куртки. «Ты, горлопан, не свистишь? Такими вещами не шутят!» «Иди послушай, как раз передают по радио выступление Молотова». «Видишь?» — показал шахтер на поселок. «Вон бегут на митинг». «Скорей в Никсикан!» Поймав возле шахты попутный грузовик, Юрий тут же выехал в Чайуриинскую долину. Руководителей управления Колосов нашел на прииске большевик. Здесь тоже шел митинг. Выступал Расманов. «Родина в опасности!» – размахивал он бумажкой. «Мирный труд для подростков и женщин! Победа или смерть! Я прошу вас, товарищ начальник управления, направить меня в действующую армию. Вот мое заявление. Я подаю его с полной партийной и гражданской ответственностью». Он еще раз помахал бумажкой и положил ее на стопку других листков, виднеющихся на трибуне. «Предлагаю создать добровольческий отряд имени нашего руководителя, железного чекиста товарища Никишова. Все на фронт! За Родину! За Сталина!» Юрий протолкался к трибуне. Невдалеке от нее стоял Зорин и с улыбкой поглядывал на Расманова. «Чему радуется?» – возмутился Юрий и, заметив Осипьяна, подошел к нему. «Вы тоже здесь? А как же Никсикан?» Осипьян наклонился к уху Юрия. «Краснова хотел видеть. Привезли для очных ставок. Дело-то вот уже больше года никак не склеит. Теперь Зорин разъезжает с ним по старым местам его работы. Как видно, не гладко выходит». «Виделись?» «Да, ждал у дороги. Молодец, держится прекрасно. Лицо спокойное, только бледное. Прошел мимо, подмигнул и успел шепнуть, что у него хватит пороха в пороховницах». На трибуну поднялся Агаев.